Я ухватился за прутья, решив испытать их на прочность, но тут же получил такой мощный отлуп, как будто клетка была подключена к высоковольтной линии. Меня даже отбросило вглубь моего узилища, а перед глазами заплясали разноцветные зайчики. Больше я решил не рисковать, а дождаться моего пленителя. Я отошел вглубь клетки и уселся на пол, обхватив руками колени. Наступившую тишину временами разгоняло только потрескивание горящей свечи, да едва слышное шебуршение мышей где-то глубоко в подвале. Похоже, что помимо колдовского дара я заимел еще и неимоверно чуткий слух. Раньше таких вещей я попросту не различал, а возможно, что это именно дар таким образом перестраивал мои органы чувств, затачивая их под какие-то еще неведомые мне задачи. Неожиданно до меня донесся какой-то шум, идущий с улицы, вроде бы собачий, перемежаемый звуками людских голосов. Фрицы добрались все-таки до меня, сволочи. Пусть я и не мог все расслышать, стены моей темницы были основательными, но человеческую речь я пусть и отрывочно, но распознавал. А уж голос попа я мог бы вычислить, даже находясь за более толстыми стенами. Уж очень он был низкий, густой и певучий, словно его обладатель не говорил, а читал нараспев псалмы. «Ты есть видеть бегущий партизан?» — вопрошал на ломаном русском фриц. «Показывать нам, большой награды от командования Райх. Да вы шо, господа хорошие?» Донесся до меня размеренный голос попа, от которого, казалось, сотрясались даже стены моей импровизированной тюрьмы. «Вы мне уже и так храм Божий восстановить разрешили, и проповеди средь паствы проводить, а большие награды мне и не надобно. Я проклятых комиссаришек, что господа нашего Всеблагого отринули, церкви порушили и за людев-то не считаю. Ну, вот, теперь точно приплыли. Сейчас сдаст меня фрицам, поповская морда. Одним ударом двух зайцев убьет, падла, и ненавистного красного комиссаришку, повинного во всех его бедах и адского ведьмака, проклятую создателем тварь. Ведь если я правильно понимаю, одна из его основных задач – беспощадно бороться с такими отрыжками преисподней, типа меня. Как только увижу кого подозрительного, герр-офицер, так сразу к вам, в комендатуру, если сам заломать паразита не смогу». Я представил себе взгляд того фрица-офицера, глядящего на русского батюшку снизу вверх. Если он кого и не сможет заломать голыми руками, так это матерого медведя. Да и то, я бы 10 раз подумал, на кого мне сделать ставку. Гуд. Но по мне, Фафе, священник, мы все фидите шинкараша. Без троса общать нам обо всех нарушений режим. Нещадно коверкая русскую речь, произнес немец. Иначе мы тебя будем немножко вешать на столб фонаря за шея, а это ашинь-ашинь неприятно и больно. Голоса постепенно удалялись, и вскоре я их уже не слышал. Надо же, я думал, поп меня сразу сдаст немцам, и уже приготовился. Но бородатый здоровячик, похоже, решил разобраться со мной сам, так сказать, по своим церковным понятиям, не привлекая на свою сторону оккупационные власти. Похоже, что война с потусторонними силами ему важнее попыток выслужиться перед фашистским режимом. А то, что попик не понаслышке знаком с представителями сил зла, мне стало ясно еще в тот момент, когда я попробовал вырваться из своей клетки. Ведь не случайно же она оказалась заточена именно под таких тварей, как я. Конечно, не случайно. Вот не думаю, что в каждой церкви найдется такая интересная клетка. И этот здоровяк совсем непрост. Прошло совсем немного времени, дверь в мою темницу распахнулась, и в помещение грузно ввалился уже знакомый мне попик. Именно ввалился, вторгся, ворвался, ибо он оказался настолько мощным и здоровым, что просто тихонько войти не мог по определению. Даже половицы под его весом натужно заскрипели, когда он подошел к столу и вытащил спрятанный под столешницей крепкий табурет. Другой бы его тушу попросту не выдержал. Поп с табуретом в руке подошел практически вплотную к прутьям моей клетки, поставил его на пол и уселся, не спуская с меня пронзительного взгляда. Пару минут мы играли с ним в гляделки, но никто из нас взгляда не отвел. Наконец здоровяк довольно хмыкнул, огладил длинную густую бороду своей лопатообразной ладонью и тягуче произнес: «Не из пужливых, значит, ведьмачок, или совсем еще тупой? Слышь, дядя», осознанно копируя спокойную манеру разговора собеседника, ответил я, «ты если прибить меня хочешь, давай, действуй, но оскорблять я себя не позволю». «Ишь, какие мы гордые и ерепенистые», раскатисто хохотнул поп. «Если бы хотел, еще в церкви бы пришиб. А что остановило? Мне действительно стало интересно выслушать доводы этого батюшки на мой счет, и фрицам не сдал, хотя легко мог, согласно кивнул огромной и гривастой головой поп. Но я, прежде, выяснить хочу, откель ты такой в наших краях взялся, а мне какой интерес перед тобой открываться, уважаемый, я решил пока что не лезть на рожон, и прощупать почву, авось, выкручусь, как-нибудь. Попик этот, на первый взгляд, абсолютно не выглядит отмороженным на всю голову фанатиком. А интерес у тебя, ведьмачок, один, твоя жизнь сейчас всецело в моих руках и руках создателя нашего. При упоминании создателя у меня вновь разорвалась в голове небольшая петарда, а в ушах противно зазвенел. Хочешь сказать, можем договориться полюбовно, старичок, не такой уж я и старый, пробасил здоровяк, так, немного седины в бороде, это я образно. Так шансы договориться есть, вновь уточнил я, задал ты мне неразрешимую дилемму, ведьмак, может и есть, пожал могучими плечами поп, ответ попа меня, честно говоря, не только обрадовал, но и озадачил, не так я себе представлял взаимоотношения церкви и прислужников дьявола, каким, несомненно, в его глазах я и являлся, я думал, что поп меня тут же на костер отправит, ан, нет, здесь все куда сложнее, ладно, тем интереснее будет. Если все-таки выкручусь, а зовут тебя как, служитель, полюбопытствовал я, опустив господа, мое общее состояние и так было совсем не айс, а заполучить еще один приступ острой боли не хотелось, зови меня отцом Евлампием, видимо, по привычке произнес поп, хе, просто Евлампием зови, тут же поправился он, твой-то отец, отец лжи, Евлампием, так Евлампием, согласился я, а меня можешь называть товарищ Чума. Чума, даже опешил от моего заявления попик, неужто сам первый всадник ко мне пожаловал, да, нет, просто, товарищ Чума, мой оперативный псевдоним для работы на оккупированной врагом территории, терять мне сейчас все равно было нечего, так что я спокойно лил попу в уши придуманную ранее легенду, разведчик я советский, из ставки главковерха, диверсант в тылу врага, фух, неожиданно облегченно и шумно выдохнул отец Евлампий, а я-то подумал, грешным делом, что с самим белым всадником сподобился столкнуться. Война уже вовсю по земле нашей ходит, а Чумы мы еще не видали. Затерялся где-то первый, хотя его конь всегда рыжего обгонял. И чего вы все к этому всаднику прицепились? Я решил провентилировать этот вопрос теперь уже у противоположной стороны. Ну, запоздал чутко хлопчик, чего тут такого? Хлопчик, вылупился на меня поп, словно чудо чудное увидел. Ой, держите меня двое. Раскатисто заржал он, смотрю, ты в ведовских реалиях вообще не в зуб ногой, довольно произнес церковник, отсмеявшись и смахнув с заросших волосом щек выступившие слезы, не учит, что ли, матчасть на высших курсах комиссарских ведьмаков, какую еще матчасть, дядя, книгу заклинаний, что ли, веды-гримуары, ну, как же, по-стариковски проворчал отец Евлампий, святое писание, веды-гримуары, это само собой, но каждый уважающий себя ведьмак Библию на зубок знать обязан. Для вас, комиссаришек, это как марксизм-ленинизм и история большевистской партии в одном флаконе. Вот опытные ведьмы, как та же Степанида с гнилого угла, например, отлично в ней разбирается. Цитировать по памяти может, опуская имя господа. Разбиралась, поправил я батюшку, который был не в курсе последних событий, померла она сегодня, вернее, вчера днем. Твою взе, ругнулся было поп, но быстро прикусил язык, будь неладна эта старая корга, проворонил таки отход ведьмичи, прости господи, бегло перекрестился он, отчего у меня по всему телу пробежал морозно-колючий озноб, а ты, оказывается, совсем непростой батюшка, теперь уже я весело хохотнул, догадавшись, какую функцию исполняет в Тарасовке отец Евлампий, так ты церковный соглядатый, надсмотрщик над колдунами и ведьмами, слова-то все какие мерзкие подобрал, недовольно проворчал батюшка, соглядатый, надсмотрщик, я, иеромонах инквизиторского приказа, временно исполняющий обязанности епархиального архиерея, то есть, предстоятель местной церкви, епархии, увидев пустоту в моих глазах, ну, не разбираюсь я во всех этих церковных фишках, пояснил он, то, что архиереем ты в Тарасовке по служебной необходимости, это я уже понял, а на деле, раз пошла такая пьянка, нужно этот предмет поглубже изучить, неужто настоящий русский инквизитор, но, насколько я знаю, инквизиторский приказ еще в 18 веке прикрыли, так что чего ты свистишь, «Дядь Евлампий, откуда я это знаю? Попалась мне в руки когда-то, еще во времена СССР в библиотеке при Доме культуры книжка одна, автор, некто Грекулов Е.Ф. Спасибо деду за мою отличную память, и название я тоже легко вспомнил. Православная инквизиция в России 57, Грекулов Е.Ф. Православная инквизиция в России, Академия наук СССР, научно-популярная серия издательства «Наука», М. 1964 г. Как эта книга попала в поселковую библиотеку, хрен его знает, но мне в тот момент, как раз читать совсем нечего было, вся фантастика, приключения и детективы, все читано-перечитано, вот и зацепил я ее. Интересно стало, а европейская инквизиция столько разных байк и страхов на уроках истории понарассказывали, типа охоты на ведьм и костров инквизиции, что полыхали аж до самого Нового Света. А вот о том, что у нас в России тоже нечто похожее было, не гу-гу, словно так и нужно. И сейчас помню изумленную физиономию библиотекарши, когда она мне эту примечательную вещицу в формуляр вписывала, и все переспрашивала меня, ты, мол, мальчик, не ошибся с выбором, а то, может быть, тебе помочь что-то другое подобрать, по возрасту, нет, тетенька, спасибо. Быстренько схватив руки книжку, чтобы не отобрали, отбрил я ее тогда, не перепутал, просто хочу историком в будущем стать, вот и вещи, соответствующие, читаю. А в книжке этой об очень примечательных событиях повествовалось. Оказывается, что свою инквизиторскую деятельность православная церковь осуществляла через судебные органы, находившиеся в распоряжении епархиальных архиереев, через патриарший суд и церковные соборы. О, даже и сейчас, по прошествии стольких лет, помню чуть не наизусть. В архиереях я и сейчас, как сказал батюшка, не в зуб ногой, но все остальное как залетело в голову, так там и улеглось, чтобы распаковаться в нужный момент, вот прям как сейчас, хотя православная церковь не располагала таким инквизиционным аппаратом, какой имела католическая церковь, но в борьбе с ересями она применяла настоящие инквизиционные методы расправы, розыск и допрос под пытками и другие способы познания истины. Церковь часто самостоятельно вела судебный процесс, добиваясь угодного ей приговора и наказания. Православная церковь посылала на костры еретиков и ослушников собственной властью, светская же власть была лишь исполнительницей ее требований и приговоров. Церковь располагала и специальными органами, созданными для расследования дел против религии и церкви, приказом духовных дел, приказом инквизиторских дел, раскольнической и новокрещенской конторами. В духовном приказе рассматривались дела о богохульстве, еретичестве, волшебстве, святотатстве, вот прямо один в один мой случай. Также приказ духовных дел наблюдал за чистотой православия, расправлялся с раскольниками и еретиками. Приказ инквизиторских дел вел следствие по этим делам, интересным и безгласным, что бы это ни значило. Я вот прямо так и запомнил. В распоряжении приказа инквизиторских дел были свои подьячие, своя охрана и даже собственная тюрьма. С организацией духовных консисторий в середине 18 века дела о религиозных преступлениях перешли в их ведение, чем я, собственно, и попенял батюшке. Поп изумленно крякнул. «Надо же, а тебе откуда об этом знать? А вот, я довольно развел руками, хоть чем-то, но удалось таки уесть попа». Да, официально инквизиторский приказ закрыли в 1744 году, не стал спорить со мной иеромонах. Но для особо важных дел оставили небольшую структуру. Так Степанида, выходит, особо важной птицей у вас считалось, а ты как хотел, усмехнулся Евлампий. Ведьм выше второго-третьего чина на Руси матушки по пальцам можно пересчитать, и за каждый пригляд особый нужен. Только вы, карбонарии, со своей революцией таких дел наворочили, что еще век за вами разгребать будем. Церкви порушили, верных служителей господа по тюрьмам и лагерям разогнали. Предали святые заповеди, Господом завещанные. То-то мерзота адская сразу голову подняла. Хаем, неожиданно сбился Евлампий со своей пламенной речи, сообразив, что он свои лозунги именно мерзоте адской толкает. Подавились, никак, батюшка, участливо поинтересовался я. Да, согласился монах, кому я это объясняю. Но, несмотря ни на что, вера людская в Господа нашего Вседержителя, на Руси святой не зачахнет. Помяни мои слова. «Ведьмак, батюшка, я вам, конечно, сочувствую, самого многое в нашем царстве-государстве напрягает, но, поближе к телу никак нельзя», дождавшись паузы, побыстрее ввинтил я, чтобы Остапа опять не понесло. «У меня, как бы, дело особой государственной важности. Война, немцы бить надобно. Вот уж, кто куда больше горя на землю русскую принес, чем какие-то жалкие колдуны, да ведьмы. А, как же я забыл-то, я демонстративно хлопнул себя ладонью по лбу. Тебе ведь до всего этого нет никакого дела. Фрицы же церковь разрешили восстановить и вновь открыть приход. Так кто же из нас предатель? Святой отец, ага, воно как батюшку-то проняло. Он даже с мета своего подскочил, сжимая пудовые кулачищи. Если он мне сейчас даже с левой зарядит, лопнет моя башка, как перезрелая тыква. Ты-ты-ты, бешено вращая глазами, надвинулся на меня здоровяк. Дьявольская отрыжка. Пришибу. Глава 21. Если бы не клетка, наверное, реально бы меня пришиб этот здоровячек. Честно говоря, моего реципиента любой здоровый мужик и соплей перешибить сумеет. И ничего со своим хилым тельцем, кроме колдовского дара, я противопоставить ему не смогу. Только сдается мне, что все ведьмичьи примочки в этой клетке бы не сработали. Не для того в нее всякого добра столько понатыкано. Вон, как засверкали, едва я попытался в аварийный режим заскочить. Не получилось, но я другого и не ожидал. Иеромонах остановился перед самыми прутьями решетки, тяжело гоняя воздух раздувшимися ноздрями, словно раззадоренный Тореадором бык и неистово сверкая глазами. Если бы он умел прожигать взглядом, от меня бы уже давно одна дырка от бублика осталась. Отец Евлампий стоял, тяжело дышал, но ко мне в клетку от чего-то не входил. Нет, я видел, что он меня совсем не боится, даже наоборот, это я его опасаюсь. Однако, деваться мне некуда, проблему нужно решать, и, чем быстрее, тем лучше. Я, по возможности, хотел еще и с партизанами встретиться. Во-первых, проконтролировать, как сработало мое проклятие, оценить, так сказать, размах и последствия моей первой колдовской печати, и прикинуть, куда двигаться дальше. Ну и во-вторых, не дать никому из местных, гражданских и партизан, случайно вляпаться в эту самую дресню. А если кто и попадет по недоразумению, постараться помочь. Если, конечно, это проклятие имеет обратную силу. Только для этого мне из клетки для начала выбраться надо. Отец Евлампий все стоял и дышал, что у меня даже волосы на голове развивались, словно под порывами ветра. Сжимал и разжимал кулаки, но от чего-то ничего не предпринимал. Приглядевшись, я заметил, что губы у него беззвучно шевелятся. Он там что, молитвы читает? И чего ты такой нервный, батюшка? Произнес я, чтобы хоть немного изменить явно зависшую ситуацию. Разве я хоть слово неправды сказал? Хоть мой отец, как ты утверждаешь, сам отец лжи. Ну, да ладно, я уже привык, решил я закруглиться, раз уж отец Евлампий не обращал на мои слова ровно никакого внимания. Наконец здоровяк все-таки сумел взять себя в руки. Еще минуту он стоял, а от его багрового лица отливала кровь, а дыхание становилось все тише и тише. «Прости, Господи, душу мою грешную!» Наконец вслух произнес он и истово перекрестился. «Давно я под ваше ведьмовское влияние не попадал», наконец облегченно выдохнул он. «Уже и отвык совсем. Пора смену просить. А можно с этого места поподробнее?» Его последние слова меня весьма заинтересовали. «Я на тебя как-то негативно действую. А ты что, действительно не знаешь?» На батюшку мое заявление тоже произвело неизгладимое впечатление. «Действуешь, да еще как действуешь, только одним своим присутствием из себя выводишь. Не знал? Нет». Я мотнул головой. «Да», — протянул он, обмельчал совсем ведьмак, «даже сил своих не разумеет. Кто у тебя в наставниках был? Или комиссарьё совсем уже вашей учебой пренебрегает? Какая, нахрен, учеба, Евлампий?» Я тоже начал потихоньку выходить из себя. «Какой, в жопу, наставник? Да я только сегодня этим гребаным даром стал обладать. Я обычный разведчик, вот только угораздило меня рядом с помирающей старухой ведьмой оказаться. Еще суток не прошло, как я чертовым ведьмаком стал, а на меня уже со всех сторон всевозможные беды посыпались. Я решил немного разжалобить своего тюремщика. Пусть он, хоть немного, но начнет мне сочувствовать. А там, глядишь, и найдем какое-никакое взаимопонимание. Ох, ты ж, Пресвятая Богородица!» — воскликнул монах, со всего размаха падая задом на табурет, отчего тот жалобно заскрипел и слегка покосился. «Так ты, выходит, дар у Степаниды отобрал?» «Отобрал?» — я криво усмехнулся. Насильно всучила корга. Сказала: «Задаток у меня отличный, куда сильнее, чем у внучки ее, Акулинки. А я об этом задатке ни сном, ни духом. Для меня ведьмы и колдуны — герои страшных сказок, которые мне бабка моя в детстве на ночь рассказывала. Комсомолец я, дядя, и атеист. Вот и сам прикинь, как мне теперь с этой хренью потусторонней быть. Самому в петлю залезть, ведь так вышло, что все, во что я всю свою жизнь верил, натуральным враньем оказалось. И он есть, я стрельнул глазами в потолок, и оппонент его, тоже. Хоть я решил рассказать все отцу Евлампию, пытаясь заручиться его поддержкой, а она бы мне на моем поприще, очень бы пригодилась. Как говорится, хоть и конкурирующие структуры, но подчерпнуть у них найдется чего. Да, паря, шумно почесав бороду, произнес поп, попал ты, как куря в ощип. Комсомолец и атеист, это еще не приговор, а ведьмак, значит, все, пиши пропало, продолжал я потихоньку, из-под воль давить на иеромонаха, хоть он, может, и продвинутый борец с нечистью, но я-то, продукт 21 века, где психологическая обработка и умение ловко выдавать одно за другое и запудривание мозгов, достигли невиданного размаха, а здесь еще, можно сказать, детский сад, штаны на лямках, и каким бы прошаренным в церковной идеологии не был батюшка Евлампий, ему со мной тягаться, да ты подожди в уныние впадать, с неожиданным воодушевлением произнес монах, окрестили-то тебя каким именем, паря, так не крещеный я, батюшка, дитя революции, товарищ Чума, так и зови, во отсюда и все беды, ворчливо произнес иеромонах, но ты руки-то не опускай, Чума, прости, Господи, меня после этих слов слегка передернуло, что не укрылось от отца Евлампия, да, корежит Новиков от имени его, терпи, ведьмак, раз доля у тебя такая, а насчет доли проклятой твоей, так скажу, перековать бесовский дар в божественный, сложно, но можно, вот почитаемый церковью нашей святой Киприан 58, Киприан Антиохийский, Антиохия, 304 г, не комедия, епископ, священномученик. Вначале очень могучим чернокнижником был, даже князья ада ставили его в пример своим подручным бесам, но не тут-то было, ан раз и перековал он свое проклятие в благой промысел, обуздал, стал быть, бесову силу, ну-ка, ну-ка, а подробнее можно, дядь Евлампий, эта история меня весьма заинтересовала, если она окажется правдивой, то можно и попробовать, когда тянуть лямку ведьмака станет уже совсем не в мочь, а то, что это время когда-нибудь наступит, я не сомневался, а что же не рассказать, пожал плечами батюшка и заерзал тяжелым задом по скрипящей табуретке, жития святых премного интересны и поучительны в мудрости своей, святой Киприан родился язычником и еще в раннем детстве отдан был нечестивыми родителями своими в служение языческим богам, с 7 лет и до 30 обучался Киприан в богомерзких храмах, на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрость волховства и чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, удостоился он встречи с самим князем тьмы, получил от него полк бесов в услужение и обещание стать высшим демоном после смерти. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как верховный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Многие людские души сгубил великий жрец, обучая их чародейству и служению бесам. «Это что же, дядь Евлампий, все ведьмаки тоже так могут?» — притормозил я рассказ священника. «Ну, мертвых поднимать и стихиями управлять, и мне бы против фрицев бесовской полк не помешал. Могут, но для этого надо весьма в проклятых чинах вырасти», — ответил без запинки Евлампий. «А на моей памяти никого старше 8-го чина и не встречалось». Поизвели из чади преисподней мои собратья-инквизиторы в прежние века, проредили основательно проклятое племя. Но без перекосов-то и в тот раз не обошлось, мягко намекнул я, сколько невинного народа при этом пострадало. Помяни, Господи, в царстве Твоем, души невинно убиенных, монах поднял руку для крестного знамения, но, заметив, как я при этом напрягся, опустил, грехи наши тяжкие, прогудел он, опустив глаза, но заразу при этом тоже выжгли каленым железом, а с теми, кто пролил кровь невинную, он сам разберется, кто праведник, ибо несть живет человек и не согрешит, тяжело вздохнув, он вновь твердо взглянул мне в глаза, и что дальше с этим Киприаном случилось, решил я вернуться к прежней теме, отчего ж это он так резко переобуться решил, переобуться, наморщил лоб Евлампий, а, понял, наконец расплылся в довольной улыбке монах, огладив ладонью бороду, а ты шутник, однако, я опять укорил себя за очередную несдержанность, да сколько можно уже так глупо прокалываться, но, К счастью, батюшка не заострил на этом внимание, а продолжил. Обратился к нему однажды юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды увидел он девушку Иустину и поразился ее красотой, и стал с тех пор искать ее расположение и любви, она же отвечала ему отказом. «Жених мой, Христос, ему я служу и ради него храню мою чистоту». Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь нечистых духов, Киприан три раза посылал их соблазнить Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами, но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знамением, и, посрамленные и устрашенные крестом Господним, они бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город, как некогда дьявол на праведного Иова. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось. После такой перемены люди стали прославлять Христа, а Киприан, прозрев, отрекся от дел дьявола, исповедал всеместному епископу Анфиму, отдал ему на сожжение все свои книги и умолял совершить над ним святое крещение. «Не спорю, звучит красиво», — покачав головой, произнес я. «Вот только сомневаюсь, что такое отречение просто так далось этому вашему Киприану. Весьма и весьма непросто», — не стал спорить отец Евлампий. Существует особый обряд, долгий, страшный и весьма болезненный, ибо узы ада не так-то легко разорвать, но и он будет бесполезен, если в тебе настоящей веры нет, а она должна быть крепче гранита. Вот что, дядь Евлампий, прервал я монаха, давай мы этот разговор оставим на потом. Мне и в колдовство-то с трудом поверить удалось, а тут еще и все остальное. Какая, к хренам, вера? Мне бы сейчас просто в своей голове порядок навести. Нет, отказываться сейчас от ведовского дара мне никак нельзя. У меня еще 3 года войны впереди. Можно, конечно, и на общих основаниях повоевать, боевой опыт есть. Но тогда и толку от меня будет, как от одного опытного, понюхавшего пороху бойца. А таких на фронте десятки и сотни тысяч. Может, и помогу чем, но вклад в общую победу будет минимален. А вот с даром у меня имеется хороший шанс основательно приблизить окончание войны. Только для этого надо в чинах подрасти. Уж очень меня пример этого Киприана вдохновил. Если еще погодой и стихиями повелевать научусь, ох и устрою я приближающейся зимой фрицам настоящую задницу. Да и не только зимой можно, дороги-то у нас на родине, даже в 21 веке еще те, а уж нынешние. Такую распутицу можно сообразить, чтобы, как пел Трофим, всякий оккупант на подступах застрял. Эк, недовольно поморщился отец Евлампий. Понимаю, ты и хоть и заблудший, но все же его сын, а он, всемилостив. Неожиданно взгляд священника зацепился на моей простреленной руке. Перевязал я сам себя в попыхах приотвратно, и в данный момент сбившаяся повязка набухла, пропитавшись кровью, капли которой медленно и мерно разбивались о дощатый пол. Подо мной уже цела лужица собралась. Гребаный аппарат, по привычке выдал я, так и кровью истечь недолго, и принялся разматывать руку, чтобы перевязать рану покрепче. «Подожди», — остановил меня священник, — «сейчас бинты принесу, да и рану обработать надо, чтобы не загноилась». «Пулю-то достал, ведьмак, повезло, сквозное», — ответил я, прекратив суету. Но в рану все равно грязь забилась, да и нитки от гимнастерки. Возиться с пропитавшимся кровью рукавом было действительно бесполезно, и продезинфицировать действительно надо, хотя бы на первое время, пока не освобожусь. А там у меня врач один на примете есть, отличный хирург, доцент, который меня подлатает, как за здрасти. Священник бодро подскочил с табуретки и направился к выходу из моей темницы. Какое-то время, после того, как он закрыл за собой дверь, я еще слышал, как бухают его огромные говноступы по утрамбованной земле. Но затем затух и этот звук. Я остался в одиночестве, а через несколько мгновений, моргнув, погасла и свеча, догорев до самого основания. А в темноте в голову сразу полезли всевозможные подозрительные мысли. Ведь от чего-то не выпустил меня попик из клетки, не выпустил. Да и на мой вопрос относительно его сотрудничества с фрицами, ничего вразумительного не сказал. Вернее, вообще ничего не сказал. Только колушками своими огромными у меня перед носом хрустел, зенками бешено вращал, да дышал словно загнанный жеребец. Вот, куда он сейчас пошел, за бинтами, а вот хрен его знает, товарищ Чума. Может быть, он мне сейчас зубы заговаривал, прикидывая, самому ли адскую тварь пришибить, или отдать с потрохами оккупационным властям, ведь, судя по разговору,

Попик тоже имел несколько неприглядный и ошарашенный вид. Даже его окладистая борода встопорщилась и торчала в разные стороны. «Нежданчик, да, а я такой, мне палец в рот не клади. Батюшка меня почти в бессознательном состоянии подобрал, выдал я только что сгенерированную легенду. В критических ситуациях мое мышление разгонялось со скоростью болида Формулы-1. Я теперь сбитый летчик», показав окровавленную руку, выдал я тупую шутку. Надо же было хоть немного разрядить обстановку. Немцы в Тарасовке подстрелили. Пока уходил, много крови и сил потерял. Вырубился, а когда в себя пришел, думал немцы кругом. Буйным он оказался, товарищ суровый, да папа, наконец, дошло, что это я его выгораживаю. Прикрываю, так сказать, косяки. Насилу скрутил и в клетку засунул. Пробасил священник, виновато дергая плечами. «Ты?» — не сдержался от изумленного возгласа командир. «Насилу скрутил?» — продолжал он охреневать, сравнивая наши комплекции. «Да ты подковы в руках ломаешь, Евлапич, и быка трехлетка кулаком с ног валишь. Даже рану перевязать не удалось», — продолжал жаловаться поп. «Насилу успел в его клетку запереть, а после все следы замести. По его следу уже фрицы шли. Да не-е-е, не похож он на силача, с которым бы ты, Евлапич, справиться не смог», — продолжал сомневаться товарищ суровый. «Так-то понимаю, такого амбала хрен и кувалдой с ног свалишь. А батюшка-то каков артист, сходу мою игру подхватил, словно мы с ним перед этим репетировали. Хорошие учителя в их инквизиторском приказе. Надо будет как-нибудь познакомиться. Не сейчас, а когда время придет. Да ты не смотри, что его с виду соплей можно перешибить», — произнес отец Евлампий, подходя к клетке и отпирая ее. «У него внутри словно стержень стальной. Я осторожно, старясь не касаться прутьев с христианской символикой, так негативно действующей на меня, выбрался из места своего заточения. Товарищ суровый, подойдя поближе, протянул мне крепкую ладонь мужик, командир партизанского отряда. Товарищ Чума, представился я, испачкаю. Виновато улыбнулся я, показав залитую кровью руку, рану на которой я зажимал неповрежденной ладонью. Ох, ёб, выругался командир отряда. Сейчас перевяжем. Давай, Евлапич, не стой столбом. Видел у тебя все необходимое. Пока поп меня перевязывал, суровый попытался уточнить несколько вопросов, которые его волновали больше всего. С какой целью я был заброшен в этот район, кем являюсь на самом деле, и почему ему не сообщили о моем прибытии? Вы уж меня простите, товарищ суровый, ответил я, но ни на один из своих вопросов ответа не получите. Задание мое особо важное, как и особо секретное. Даже в ставке главковерха не все посвящены. Если бы не досадная случайность, прикоснулся целой рукой к повязке на голове, вы бы обо мне никогда не узнали. Однако, мое физическое состояние не позволяет мне в данный момент продолжить выполнение задания, а сидеть без дела, когда эти твари топчут нашу землю. Я с хрустом сжал в кулак здоровую руку и поиграл желваками. Просто не имею права. Да я бы к вам за помощью не обратился, если бы. Я знаю, кивнул товарищ суровый, украдкой указав глазами на отца Евлампия. Похоже, что батюшке-то он сильно не доверял, хоть поп и помогал партизанам по мере сил. Акулина мне все передала, сказала, что вы в одиночку собирались уничтожить немецкий гарнизон, расположенный в Тарасовке. Но ведь это нереально. Там, по нашим данным, немцев не менее двух рот, а это от 150 до 200 человек. Комендатура, ГФП-59, тайная полевая полиция, НЕМ, Гехеймефельдполизей, ГФП, Гехеймефельдполицай. Другой вариант перевода – тайная военная полиция, секретная военная полиция нацистской Германии, расчеты ПВО, ну и на побегушках полицаи из местных, человек 30 наберется, сообщил командир отряда. А с недавнего времени еще и ЕКТ-команда прибыла. По нашей душе этих волкодавов прислали, мы тут славно шороху навели. Черт, вот, оказывается, кто так быстро встал на мой след, ЕГДы. Об этих подразделениях вермахта я был прекрасно осведомлен, спасибо деду, и даже помнил историю их создания. Стремясь выработать действенную тактику борьбы с партизанами, осенью 1941 года в вермахте приступили к формированию в составе воинских частей охотничьих команд, ЕКТ-команда, или истребительных, Зерструнгскоманда. С этого времени указывалось на необходимость держать в готовности в частях вермахта истребительные команды, составленные из специально отобранных вояк. Несколько позже была утверждена и инструкция,

В помещение ворвался паренек лет 12. «Товарищ командир», — бодро отрапортовал он, — «товарищ политрук сообщил, что почти все фрицы откушали. И там, вроде бы, какое-то веселье началось». «Веселье?» — вновь наморщил лоб командир. «А, вот оно что!» Вспомнив о дизентерии, рассмеялся он вслух. «Что ж, товарищ Чума, пойдемте оценим, чего вы здесь натворили». Глава 23. Вновь передвигаясь какими-то заброшенными и поросшими молодым лесом задворками, мы с командиром отряда выбрались неподалеку от поста охраны, возле которого я куковал сегодняшней ночью. Там нас уже ожидал партизанский секрет из двух человек. Один из них, хмурый мужик, лет 40-45, в основательно потрепанном, но аккуратно заштопанном защитном кителе, в этот момент смотрел в бинокль из кустов на КПП. По выстиранным до блеклого состояния нарукавным звездам с серпом и молотом, да по прямоугольнику на петлицах, я понял, что это и есть тот самый товарищ политрук. А если точнее, товарищ старший политрук. Второй, плюгавенький веселый старикашка с редкой пегой бороденкой, этакий шолоховский дед-щукарь, облаченный, несмотря на летнюю духоту, в зияющую многочисленными прорехами потасканную фуфайку. На голове старика был лихо сдвинут на затылок выгоревший до бела картуз с лопнувшим надвое козырьком, который дед таскал на голове, наверное, еще с Первой мировой. В общем, боевой старикан, которому и годы не помеха. Увидев меня, старикан оживился и расплылся щербатым ртом в довольной улыбке. «Ну, паря, ну и дал ты ерманцу просраться. Дерьмом так шибает, что даже у нас слезы наворачиваются». И он мелко-мелко задрожал в очередном приступе хохота. Я невольно принюхался. Со стороны поста действительно явственно отдавало дерьмецом. Еще и ветер в нашу сторону задувал. Но, несмотря на вонь, я не мог не порадоваться. Значит, проклятие начало действовать. И все идет по плану. «Ты это, хлопчик, насыпь своей послабы, не жадись». Похохатывая, продолжил дедок. «Я ее миньке в варево добавлю, а то постоянно мельтешит перед глазами с натуженной рожей, как будто до ветру сходить не может. Да помолчи ты хоть 5 минут, марки». Оторвавшись от бинокля, раздраженно шикнул на старика политрук. «Мелит и мелит, мелит и мелит. У меня уже голова от тебя болит. И зачем я тебя вообще с собой взял? Ну, это ты брось, карпуха». Понебратски хлопнул по плечу политрука старикан. Политрук недовольно поморщился, но промолчал. Не знаю, за что ему все прощалось, но этого болтливого сверх всякой меры старика, похоже, уважали в партизанском отряде. «Действительно уже перебор, дед Марки», — поддержал политрука командир отряда, но как-то вяло, без огонька. «Хоть на задание язык придержи, а то в следующий раз точно не возьмем, останешься на хозяйстве над бабами начальником. Да куды ж вы без меня, товарищи командиры, и моей старенькой берданки?» Старик немного отклонился назад, что-то ища в зарослях высокой травы, потихоньку желтеющей в преддверии приближающейся осени. Расстегнутая телогрейка распахнулась, и на груди деда мелькнули серебрушки солдатских Егориев 61, знак отличия военного ордена, с 1913 года, Георгиевский крест, военная награда Российской империи для нижних чинов, учрежденная в 1807 году и структурно причисленная к военному ордену святого великомученика и победоносца Георгия, являлся высшей наградой для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и храбрость, проявленную против неприятеля до 1913 года, имел неофициальные наименования: Георгиевский крест пятикраткой степени, солдатский Георгиевский крест, солдатский Георгий, Егорий и другие. Статутом 1913 года знак отличия военного ордена официально переименован в Георгиевский крест, установлены цвета Георгиевской ленты. Лента о 3 черных и 2 оранжевых полосах. С 1807 года по 1856 годы награда имела 1 степень, с 19 марта 1856 года – 4 степени. Минимум 3 степеней, большего я и не разглядел. Возможно, веселый старикан вообще являлся полным кавалером этой высшей военной награды для солдат и унтер-офицеров. И ведь никто из его окружения не потребовал снять эти знаки воинской доблести, принадлежащие к старому строю. Даже политрук помалкивал на этот счет. Старичок пошарил в траве руками и вытащил видавшую виды винтовочку с протертым едва ли не до белизны ложем и укомплектованной оптическим прицелом. «Никакая это не бердана», понял я с удивлением. «Это же стандартный Маузер Гевехр 98, магазинная винтовка образца 1898 года, состоявшая на вооружении многих армий мира вплоть до конца Второй мировой войны и получившая репутацию точного и надежного оружия. Ну, не совсем обычная из-за наличия оптического прицела. Для его установки рукоятка затвора была выполнена отогнутой вниз. Похоже, что это военный трофей нашего боевого старичка с Первой мировой или, как принято говорить здесь, империалистической войны, неизвестно какими ухищрениями сохраненный дедом Маркием в рабочем состоянии до нынешнего времени. Насколько мне было известно, знаток из меня еще тот, просто память хорошая, первыми стали использовать снайперов немецкие войска. Еще в начале 20 века в германской армии были созданы группы унтер-офицеров, которые тренировались в искусстве быстрой и точной стрельбы, учились маскироваться и вести скрытное наблюдение. В имперском вермахте уже к концу первого года войны было более 20 тысяч снайперских винтовок. Имея до 6 снайперов на роту, немцы обладали большим преимуществом в позиционной войне. В русской же армии того времени не было штатной снайперской винтовки, хотя для уничтожения живой силы противника из укрытий командованием императорской армии была заказана большая партия перископических прицелов и специальных приспособлений, превращавших стандартную трехлинейку в винтовку смертельного боя. Это устройство обеспечивало весьма удовлетворительную точность, но не имело возможности изменять установку прицела для стрельбы на разные дистанции. Кроме того, после каждого выстрела оружие нужно было опускать в окоп для перезарядки. Впрочем, из-за нехватки оптических прицелов часто в качестве снайперских брали обычные штатные винтовки, отобранные среди других как наиболее точные, даже без оптики. Во-первых, многие стрелки не считали реальным винтовочный огонь по одиночным целям, удаленным далее 300 метров. Во-вторых, магазинные винтовки начала века отличались высоким качеством изготовления, а, следовательно, и точностью. Но старик своей винтовочкой явно гордился. Вытащив ее из укрытия, он нежно, словно охаживая любимую женщину, провел по цевью ладонью, а затем поднес к губам и поцеловал. «Красавица ты моя! Повоюем! Откуда такое чудо, дед?» Поинтересовался я у старика, желая подтвердить свои догадки. «Мы с ней, почитай, чуть не полжизни вместе, малый», — живо откликнулся дедок. «Я ее с боя в германских окопах взял», — с гордостью произнес он. «А сколь мы с ней врагов вместе положили, и не сосчитать, и в империалистическую, и в гражданскую, да и в нынешнюю уже столько фрицев отщелкали, аж дух захватывает». Старик улыбнулся еще шире. Его изборожденное глубокими мимическими морщинами лицо стало похоже на сморщенное печеное яблоко.